Грязное небо и мразь за окном. Я не хочу умирать перед сном. День изо дня я стою на краю. Падать пора, полетели со мной. Жизнь не стоит меня. Я уже почти мертв. Жизнь не стоит меня. Я уже почти мертв. Сон из окна и яркая звезда. День от огня растворился в ночи. Мир прогибает тебя. Ты остаешься один.